Но в то же самое время, что-то незримо изменилось в Асакуре, словно, заставилось стать еще жестче и суровее. Вот даже сейчас, они ехали в автомобиле воительницы в один из данжей средней сложности, расположенный в 350 километрах от Канда, и девушка за рулем молча смотрела на дорогу. Нет, Юля была уверена, что и раньше было бы точно так же, но все-таки что-то бы и отличалось. Начать с того, что Асакура всматривалась во тьму, которую резали фары автомобиля, и при этом ее желваки иногда ходили туда-сюда, словно она на кого-то злилась. Да, она обычно так и вела машину, но, если бы Юля к ней обратилась, воительница покосилась бы на нее и улыбнулась. А сейчас казалось, что этому человеку очень далеко до улыбки. «Госпожа», — аккуратно проговорила девушка и дождалась, пока Асакура глянет на нее. «Простите, пожалуйста, Юль», — внезапно перебила ее воительница, — «ты всего лишь моя ученица, давай без этого официоза, на ты и по имени». Вот оно, еще одно явное изменение. Раньше она не возражала против того, что Юля к ней со всем почтением и на вы обращалась. А теперь, и еще одно, у наставницы пропал кулон, чем-то похожий на медаль, символ демоноборцев. Неужели? Асакура, Юля произнесла имя воительницы со всем почтением, ей было непривычно говорить с ней на ты. «Меня подруга, Никану, которую мы из данжа вытащили. Так вот она просила спросить, да и мне самой интересно». «Послушай, хватит мямлить», девушка за рулем отвлеклась и долгим взглядом посмотрела на ученицу. «Одна из основных черт призывателя – это твердость характера. Не заискивай ни перед кем, ни передо мной, ни перед кем бы то ни было еще. Говори, что хотела, иначе наш разговор на этом же и закончится». Юля почувствовала холодок от того, что вызвало гнев воительницы, но тут же сделала глубокий вдох, собралась и принялась говорить, хоть и напряженно, но без предыдущей неуверенности. «Ты изменила свое отношение к Брушину?» – спросила Юля. Правая рука Асакуры дернулась к груди, словно она хотела сжать несуществующий кулон, но тут же снова легла на руль. «Да», – сказала она, снова вглядываясь в дорогу, – «изменила. Если тебе это важно, то к нему я претензий больше не имею. Не могу сказать, что он полностью прав, но он хотя бы честен. С моей стороны угрозы ему больше нет, а со стороны других», осторожно попыталась вызнать девушка. С подругой они нынче общались меньше, но все равно было видно невооруженным взглядом, что Ника втрескалась в Макса по уши. Более того, Юля, которая сама никогда не замечала его, теперь обратила внимание на статного и подкачанного парня, и она даже стала понимать, что подруга в нем нашла. Юля, на этот раз Асакура только покосилась на нее, так как они заехали в лес, и дорога начала петлять. «Тебе надо сосредоточиться на учебе, понимаешь?» Возможно, она хотела сказать что-то иное, так как пальцы ее вцепились с руль, но передумала. «У тебя сейчас финальные экзамены, и потом я за тебя возьмусь уже серьезно. Как скажете, скажешь». Ученица отвернулась от наставницы, удобнее уселась на сиденье. «Просто это мой одноклассник, и подруге моей нравится». Воительница тяжело вздохнула. Было видно, что последнее, о чем она сейчас хочет разговаривать, так это о Грушине и всем, что с ним связано. Несколько минут они ехали молча до означенного данжа, где Юлю должны были научить пользоваться петом в боевых условиях, оставалось буквально несколько километров. «У него будут проблемы», внезапно проговорила Асакура. «Арнам все это просто так не оставит. А мы сможем помочь Максу?» — тихо спросила Юля. Девушка за рулем только покачала головой, ничего не ответив. Когда они прибыли к данжу, у входа оказалось неожиданно много людей. Причем, не совсем простых призывателей, которые зачастую собираются группами перед тем, как спуститься вниз. Эти принадлежали какой-то организации, так как одеты были более-менее одинаково. Причем, их экипировка была явно не дешевой. Юля уже научилась отличать. Стоило девушкам припарковаться и выйти из машины, как к ним не торопясь проследовал очень респектабельный господин. При том, что он тоже был призывателем, судя по кольцу на пальце, спускаться вниз он явно не собирался. «Уважаемая госпожа Асакура», — он склонился перед ней в неглубоком поклоне, — «не будет ли у вас нескольких минут, чтобы выслушать меня?» У него был настолько хорошо поставлен голос, что Юля не смогла бы ему отказать. Поймав себя на этом, девушка тряхнула головой, чтобы избавиться от наваждения. «Слушаю», — коротко и по привычке холодно проговорила Асакура. «Уважаемая воительница», — начал мужчина и приложил руку к груди, — «мы наслышаны о вашей силе и умениях. Мы, Лига Чистильщиков, очень ценим вас и вашу деятельность. И совершенно случайно так вышло, что мы узнали, он натянуто улыбнулся, что вы больше не работаете на Арнамедуса, поэтому рискнули предложить вам вступить в нашу лигу, и можем сразу вам предложить место. Вы думаете, я вышла из одного объединения, чтобы сразу же вляпаться в другое? Тон Сакуры стал просто ледяным. Вы не угадали, больше не преследуйте меня, это может кончиться очень плохо. Да в мыслях не было, подошедший господин сделал круглые глаза. Просто мы решили, что наше предложение может заинтересовать вас, ведь это довольно большие деньги. Ни слова больше, и воительница выставила вперед руку, словно отгораживалась от мужчины. Иначе мне придется отказать в более грубой форме. Мужчина все-таки понимал, с кем разговаривает, поэтому сложил руки на груди и отступил. А девушки прошли дальше. Эти подонки еще имеют наглость шпионить за мной, прошипела Асакура. Вычислили, сволочи. Теперь не отстанут, суки, и рыкнула после этого, как самый настоящий демон. А что это сейчас было? Робко спросила Юля. Меня теперь не оставит в покое, ответила на это воительница. Пойдем, у нас немного времени. Домой я пришел в дурном настроении. По пути мне частенько попадались на глаза хорошенькие девчонки, и я понимал, что каждая из них может стать следующей жертвой маньяка, орудующего в городе. И это действительно надо было остановить. А вот Рик был навеселе. Если бы он не был призраком, я бы реально подумал, что он выпил. Он не висел в одном месте, как обычно, а витал вверх-вниз, чем еще больше нервировал. Ты представляешь, он говорил быстро и воодушевленно, они решили за одну серию все линии закончить. Но это точно не потому, что сюжет к концу подошел. Я тебе точно говорю, у них рейтинги просели, вот они и решили, что пора заканчивать. Но это лучше, чем когда вообще просто бросают на середине и все сюжетные линии просто повисают в воздухе. Я таких, знаешь, сколько смотрел, офигеть. Просто вообще, угу, только и сказал я, проходя на кухню, чтобы приготовить себе кофе. А еще теперь в это время собираются показывать другой сериал, но он прям вообще кажется фигней. Слушай, он облетел меня, чтобы заглянуть в глаза. В интернете же можно найти что-то стоящее. Я тяжело вздохнул, потер пальцами переносицу, а затем взглянул на призрак. «Слушай, тебе же откровенно скучно», — сказал я. «Может быть, все-таки поможешь следователям? Дело-то нужное». «Не-е», — протянул Рик, махнул рукой и отлетел от меня. «Не по нутру мне это все. Знаешь, меня так в свое время задолбали этим, что я буквально плевался. Свалил из города, только чтобы меня не дергали. В орден вот тот же вступил, чтобы им сказать, хрен вам рыло». Тут он спохватился и смягчил тон. «Ну в смысле, они-то, может быть, по-своему правы, но им раз поможешь, и все, они с тебя уже не слезут». Рик отлетел к Ноуту и устроился так, словно у него было тело. Я молча приготовил кофе, взял блинчики с кофе, чтобы перекусить, и сел за стол. «Нет, конечно, я против того, чтобы принуждать кого-либо к чему-либо, потому что чужую свободу надо уважать ровно, как свою собственную. Но тут он может спасти живых людей, и я должен этому поспособствовать. Мне нужно только найти правильные слова. А у тебя дочь была, Рик?» – спросил я, но призрак едва удостоил меня своим вниманием. «Была», – ответил он едва ли неравнодушно. «Но, знаешь, жена меня бросила, наговорила дочке гадостей про меня, хоть я и не изменял, и вообще ничего подобного с моей стороны не было. Но дочь думает, что я чудовище. Короче, мы еще до моей смерти перестали общаться. И сейчас, как ты видишь, я не особо рвусь». И снова уткнулся в экран. А у меня перед глазами стояли фотографии убитых. Хуже того, они накладывались на еще живых девушек, встреченных мною на улице. А тут еще позвонила Ника, и на телефоне высветилась ее фотография. Я дал отбой, а сам скрипнул зубами. У Рика началась реклама, и он со скучающим видом подплыл ко мне. «Я тебе могу рассказать про свою бывшую жену», — начал он с каким-то странным опломбом, которого я раньше у него не слышал. «Вот представь, я всю жизнь в поте лица работал, зарабатывал, она вообще никогда пальцем о палец не ударила. И тут, значит, предъявляет мне, что я вообще дома не помогаю. А когда меня полиция прессует, чтобы я помогал, власти города, перед демоноборцами там тоже кое-что, и тут он обратил внимание на меня. Ты меня совсем не слушаешь». Я не ответил. Открыл на телефоне файл, который мне скинул Миллер, и смотрел материалы дела. И вдруг Рик потерял всю свою наигранную веселость, а приземлился рядом со мной. «Что-то серьезное?» «Да», — спросил он. «Серьезнее некуда», — ответил я, поворачивая экран телефона так, чтобы Рик видел. «В городе появился какой-то психопат, который режет молодых девушек чуть ли не у всех на виду, пускает им кровь, а они даже не сопротивляются. Тут какое-то воздействие, не знаю. Причем, следов от него нет». Рик смотрел в экран моего телефона, лишь показывая мне пальцем, чтобы я перелистывал. В некоторые документы он вчитывался внимательно, но все-таки по нему нельзя было сказать, что он впечатлен. Впрочем, я пока не очень хорошо разбирался в призраках. Когда документы и фотографии, которые мне скинул следователь, закончились, Рик взмыл вверх, покосился на включенный ноутбук, затем на меня. Я думал, он сейчас спросит, значит ли это что-то для меня, или обязан ли я полиции. По крайней мере, такое я мог прочитать в его выражении, но ничего подобного не было. «Когда приступим?» – спросил он. «Ты согласен?» Я даже немного удивился такой перемене. «Надо вчера». Он посмотрел на меня и выдал. «Знаешь, раньше мне не было бы плевать, но я бы не стал вовлекаться в это эмоционально. Но, глядя на тебя, я вижу, что это важно тебе, и я сделаю это. Но, конечно, не вчера», и он скривился в улыбке. Мэр ходил по кабинету взад-вперед. 2 недели назад у него состоялся очень неприятный разговор с куратором, и ему приказали всего лишь устранить призрака. Правда, при этом не сказали, как это сделать. Но Аристарх не растерялся, нанял самых влиятельных людей в городе, чтобы они все сделали. Те сначала посмотрели на него, как на наркомана, который немного перебрал с дозой. Но он показал им видео, где был запечатлен назначенный призрак. С этого момента началась работа. Но она уже занимала непозволительно много времени. И вот теперь представитель нанятых им людей должен был прийти и отчитаться. Человека звали Харас, и это был профессионал своего дела. Наконец объявили, что он пришел, и мэр с нетерпением попросил его пригласить. Харас отличался совершенно непримечательным лицом. В толпе его нельзя было бы узнать. Человек, который прячет следы только своей внешностью. «Ну что?» – в предвкушении поинтересовался Аристарх. «Успешно?» «Знаете, Харас говорил неохотно, но менее рубленно, чем тот же Исай. Это изначально был странный заказ. Но вы платите хорошие деньги, поэтому мы все-таки провели все стандартные работы, включая исследование территории возможного нахождения указанного вами призрака». «И что?» – с нетерпением воскликнул мэр. «Где он?» «А вот это выяснить и не удалось», – спокойно ответил Харас. «Понимаете, что мы ищем? Ричарда Грала», – вскричал побагровевший Аристарх, точнее его призрак. «Что сложного?» «В том-то и дело», – посетитель говорил безэмоционально, словно относился к хладнокровным существам, призрак. «А у нас опыта по поимке призраков нет. Мы узнали, с кем он связан, выяснили адрес, обыскали там все. Но как мы должны визуально найти призрака? Знаете, что?» Теперь мэр до кучи и побелел. «Мне плевать, я вам плачу огромные деньги. Установите наблюдение, делайте, что хотите. Мне нужен этот призрак». Затем подумал и добавил: «Или доказательство того, что вы его развеяли». Харас склонил голову на бок и смотрел на мэра, словно на экзотическое животное. «Или даже хуже, как на жертву. Достаньте мне его», — повторил мэр и ударил кулаком по столу. «Если нужны люди, я вам в усиление дам своего помощника». «Не нужно», — ответил посетитель. «Теперь я понял, что это вызывает у вас тревогу», — он почесал щетину на щеке. «Мы сделаем все, что сможем. Только не обещаю, что мы быстро найдем этого призрака. Чем раньше, тем лучше». Аристарх уже не кричал, понимая, что это показывает его не с самой лучшей стороны. «Поймите, от этого зависит моя карьера и жизнь», — мог бы добавить он. Харас поклонился и вышел из кабинета прочь. Глава 20. «Что будем делать, Харас?» — спросил его напарник Игнат, с которым они взялись за, казалось бы, неосуществимые поиски призрака. «Мы уже везде посмотрели. Мы будем выполнять заказ», — холодно ответил тот, сидя за компьютером. «Призрак существует, у нас есть доказательства, поэтому мы будем выполнять заказ». Но как, Игнат не очень хорошо понимал, что они должны делать в сложившейся ситуации, к тому же сам заказ ему нравился все меньше и меньше. «Он же должен был быть в той квартире, где мы с тобой искали, но его там не было. Откуда ты знаешь?» Харас медленно повернулся к напарнику и посмотрел ему прямо в глаза. «С чего ты решил, что его там не было? Может быть, просто он не хотел попадаться нам на глаза? Тем более, ответил на это Игнат. «Если он может становиться невидимым, то как тогда мы его поймаем? Послушай, ты боишься сложных заданий?» Харас пристально посмотрел на Игната. «Я могу найти другого помощника». «Нет-нет», тот поспешно замахал руками. «Я в деле, но пока не понимаю, что именно мы должны сделать, чтобы его выполнить. Для начала перестать суетиться», все так же холодно проговорил Харас, который в их паре был главным. «Я уже закинул удочки, куда только можно. Ждем, пока хоть что-то сработает». И практически в этот же момент зазвонил телефон. Харас поставил звонок на громкую связь. «Привет, Харас», сказал неизвестный Игнату голос, и он напрягся. «Ты просил позвонить, если будет какая-то информация. Так вот, только что мне стало известно, что наши следователи договорились использовать умение призрака прямо в следственном управлении». «Когда?» – коротко спросил наемник. «В ближайшее время», – проговорил звонящий. «Судя по суете, прямо сегодня». «Спасибо, благодарю», – ответил Харас и добавил. «Расчет на этот номер?» «Нет, я скину, потом сотри», – и отключился. «Вот видишь», – Харас снова уставился на Игната. «Я же тебе говорил, теперь у нас с тобой есть место и даже приблизительное время, где появится призрак. Будем брать?» С внезапным воодушевлением спросил Игнат. «Не думаю, что выйдет», пожал плечами Харас. «Но мы должны узнать о нем как можно больше, чтобы понять, как с ним взаимодействовать». «Мудро», покивал Игнат. «И справедливо. Мы решили не откладывать в долгий ящик поход к следователям. Я тут же связался с Миллером и сказал, что Рик готов оказать помощь, но только в рамках данного дела. Мы очень рады». Голос Дэна и вправду повеселел. «Действительно очень рады. Когда вас ждать?» «Сейчас, если можно», — ответил я. «Конечно», — откликнулся тот. «Ждем». По прибытии нас тут же провели в прозекторскую, где кроме Миллера и Гроздина находились еще несколько человек. Я оглядел их, а затем перевел взгляд на Дэна. «А они точно готовы к тому, что сейчас увидит?» — поинтересовался я у него, пометуя реакцию в зале суда. «Мы предупредили», — ответил следователь, оглядывая собравшихся. «Но, если они нам не поверили, это их проблемы. Я, конечно, сильно сомневался в том, что тут еще кто-то нужен, кроме меня, Рика и Миллера. Но решил, что в конце концов, правила устанавливаю не я, поэтому и не мне на это жаловаться. Рик, проявись», — попросил я, и тут же над столом, на котором простыней было прикрыто тело, возник полупрозрачный призрак. «Вот одна из жертв», и я показал на труп. «Хаем», — проговорил Рик, склонил голову на бок и оглядел собравшихся. «Как сложно стало удивить людей. Уверен, в мое время при виде призрака все бы разбежались в разные стороны. Думаю, тут всем уже показали, как ты ведешь допрос в зале суда», — ответил я, понимая, что мой спутник просто развлекается. «Вот и не бояться поэтому». «Ладно», — он махнул рукой. «Давайте к делу. Сейчас появится еще одна бесплотная единица». Он сделал какой-то жест, и тут же перед ним проявилась душа убитой. «Ой», — проговорила она, — «меня все-таки воскресят?» «К сожалению, нет», — ответил я, и девушка перевела взгляд с Рика на нас, стоящих вокруг стола с ее телом внизу. «Но мы хотим, чтобы вы нам помогли поймать преступника». «Преступника?» — удивилась девушка и снова огляделась вокруг. «Какого преступника, который вас убил?» В разговор, кивнув мне, вступил Миллер. «Скажите, что вы помните последнее перед смертью?» «А, ну да», — ответила душа девушки, при этом выглядя очень потерянной. «Но я ничего не помню. Просто раз и все, я уже витаю где-то вне тела. Ничего не помню. Вообще ничего», — приподнял бровь Гроздин, который включился в допрос наравне с напарником. «Кто на вас напал? Приметы?» «Никто не нападал», — покачала головой душа девушки. «Я просто перенеслась». Не только я, но и следователи услышали неуверенность в ее голосе. То есть она сама не понимала, почему говорит именно это, или не верила себе самой. «Расскажите, пожалуйста, что вы помните до того момента, как МММ умерли?» Миллер решил, что сейчас не до корректности. «Вот прям пошагово, что с вами происходило?» «Я шла с работы домой», довольно бодро и уверенно начала девушка. «Прошла по улице, зашла в парк. Я там всегда хожу, там много людей, фонари», и тут она явно натолкнулась на какую-то стену в своей памяти. «И все, просто обрыв памяти», — уточнил Дэн. «Как будто бы и нет», — ответила девушка, но было видно, что ей тяжело сосредоточиться на том моменте. «Вроде бы меня позвали, что-то спросили, не знаю, и красные глаза, все, ничего больше не помню». «Нет», — она резко развернулась к Рику, а потом снова к Миллеру, который напрягся, надеясь, что девушка что-то вспомнила. Мне потом вроде бы что-то говорили, но я уже не помню что, потому что разум мне как будто бы и не принадлежал. Больше мы из нее ничего не смогли вытянуть. Оклик, красные глаза, невнятное бормотание, и никаких речевых особенностей, подробностей, звуков, запахов, ничего. Все, как обычно было, и вдруг. Мы бились с ней целый час, потом она устала, и мы ее отпустили. У следователей в прозекторской было еще два тела, но ситуация повторилась с точностью до мелочей. Все то же самое. Оклик, красные глаза, пустота, словно кто-то завладел разумом. Слишком мало информации, чтобы строить конкретные гипотезы. Ровно так же ситуация обстояла и на месте преступления. Никаких зацепок, все чисто. Когда следователи исчерпали вопросы, я представил, что иду вслед за девушкой, которую наметил в жертвы. До того, как окликнуть ее, я должен приблизиться на достаточное расстояние. «А скажите», — попросил я душу второй девушки под самый конец ее допроса, «что вы слышали до оклика? Какие звуки?» Полупрозрачная субстанция, имеющая очертания человека, замерла, вслушиваясь в свои мысли. Это продолжалось достаточно долго, но потом она покачала головой. «Ничего», — сказала она с разочарованием, точнее, как ничего необычного. Звуки улицы, машин, разговоры поблизости, где-то вдалеке сирена. «Отлично», — приободрил я ее. «Что еще?» «Шаги позади, шаги, душа, которую мы допрашивали, вроде бы растерялась». «Да, были». Но и тут она собралась. «А ведь действительно, шаги были», — девушка впилась в меня полупрозрачными глазами. «Я же как раз через пустые шла, и там других не было, но позади я слышала шаги. Ну кто-то идет», — подумала я, — «что ж такого?» «Но шаги неправильные были». «Как это неправильные?» — уточнил я. «Что вы имеете в виду?» Но вызванная нами душа лишь пожала плечами. «Поймите», — под горящими взглядами следователей продолжил я, — «сейчас важна каждая мелочь, чтобы больше подобного ни с кем не произошло. Что именно было неправильного в шагах, следующих за вами, не могу сказать, потому что не обратила на этого должного внимания», — ответила она. «Просто вот вы как ходите». Я прошелся по комнате между стеной и прозекторским столом. «Вот», — кивнула она, — «и я так хожу, а там было как-то не так, но это было сначала, а когда шаги ускорились, то стали обычными. Мужчина меня окликнул, я повернулась, и все». Ровно то же мы услышали и от третьей девушки. И снова на вопрос о шагах позади она напряглась и вспомнила, что действительно слышала их, когда оказалась возле заброшенного здания, и согласилась с тем, что было в них нечто неправильное. Но вот, что именно она не могла сказать, потому что не прислушивалась. Когда мы снова оказались наедине со следователями, Миллер сказал: «Спасибо вам огромное за помощь, жаль, что понимания у нас не прибавилось». «Ну почему же?» – мрачно хмыкнул его напарник. «По крайней мере мы теперь точно знаем, что это был мужчина, у которого что-то с походкой, но только в первые моменты», – поправил его Дэн. «При беге все нормально становится». «Это гипноз?» – напрямую спросил я даже не столько следователей, сколько Рика, который сделал вид, что задумчиво лежит в гамаке. «Или им память стерли?» «Одно могу сказать, что без магии тут вряд ли обошлось», – первым ответил призрак. А следователи тоже слушали, что скажет он, но какое именно, понятия не имею. В любом случае воздействие было до смерти, поэтому теперь они ничего и не помнят. «Уже кое-что», — сказал на это Миллер, — «но все равно крайне мало информации. Но вот то, что тут может быть замешан призыватель, это, конечно, неприятно, хотя и ожидаемо, исходя из всех предыдущих фактов». «Еще раз спасибо», — добавил к этому Гроздин, и оба пожали мне руку. «Если будут новости по делу, можем мы снова к вам обратиться?» Смотрели на этот раз не на меня, а на Рика. «Разумеется», — ответил тот. «Это меньшее, что я могу сделать». Ему руку пожать не смогли, но кивнулись чувством. И мы отправились обратно домой. Дома я сел и начал думать. «Ну не может быть такого, чтобы не было никаких зацепок. Может быть мы что-то упускаем, что-то важное. Но за что зацепиться? Жертвы между собой не знакомы. Убийства произошли в разных местах, хоть и примерно в одно и то же время». Стоп, мой мозг буквально запросил больше информации, и я открыл документы, которые мне скинул Миллер. Да, я не стал удалять их пока, думая, что они смогут пригодиться. Итак, время. Но нет, убийства происходили с разницей в час-два. Однако, Так это определили медики. А они могут ошибаться в пределах нескольких часов. Даже, если меньше, то убийца вряд ли будет охотиться возле своего дома. Особенно такой аккуратный убийца. Я понял, что мне не хватает энергии для мозга. Он пытался сопоставить все известные факты, но какой-то проекции, как в туннелях, не получалось. Тогда я взял синюю сферу, так как зеленых у меня уже не оставалось, и впитал ее. Мне необходимо увидеть всю картину целиком, даже уже известные моменты сопоставить в пазл, пусть пока и не сходящийся в единое целое. Так, а что, если медики не ошибались по поводу времени смерти, а мы имеем дело с реальным маньяком? Я как-то смотрел про них передачу, и там говорилось, что в силу своей болезни они могут чрезвычайно трепетно относиться к разным мелочам. Вдруг он всегда выходит на тропу убийств в одно и то же время, тогда можно будет отследить по времени точку, с которой начинается его маршрут. Так, примерно, но это уже что-то. А, если предположить, что это призыватель, тогда в означенном круге надо будет найти его, и все. Не так много у нас призывателей, чтобы не отыскать нужного в заданном квадрате. А что, если это все-таки не призыватель? Хотя магия тут и задействована, но вдруг артефакт? А как это все связано с потерей крови и ожогом на руке? Хм, пока вопросов гораздо больше, чем ответов на них. Но для того, чтобы разобраться, мне нужна карта. «Извини, Рик», — сказал я, подходя к нему, сидящему перед ноутом. «Мне он нужен на некоторое время. Что-то придумал?» — спросил тот, вместо того, чтобы протестовать. «Я решил посмотреть места, где были совершены убийства, и, отталкиваясь от этого, попытаться понять, откуда именно маньяк начинал свою охоту», — ответил я, открывая карту города. «А у тебя какая-то неважная серия? Да ты чего?» — совершенно искренне изумился Рик. «У тебя же гораздо интереснее. Тогда смотри, вот точки, в которых были совершены убийства. Заброшенный дом, точнее, развалины, потом пустырь, и вот тут в парке. Так, я расставил нужные точки, но пока у меня получалось только провести между ними лишь изогнутую линию, что точно было совершенно не тем, что должно было помочь. «Что-нибудь видишь?» – спросил я у Рика. «Вижу места убийств», – Рик развел руками. «Все в таких местах, где и днем народа нет, как я полагаю. Хотя, конечно, парк. Ну а что парк?» Я посмотрел на своего собеседника, точнее, сквозь него. «Тело-то нашли в 100 метрах от дорожки, в кустах, где никто не ходит. Если бы жертва сопротивлялась, кричала, то ее бы, возможно, и заметили. А тут все тихо, чинно, мирно. Хероксы девушка ничего не помнит. Может быть, он использует какие-нибудь химикаты?» — предположил Рик. «Надо было спросить». «Не думаю», — я пожал плечами. «Мы же спрашивали подробно о звуках, запахах, прикосновениях. Ничего, чисто. Химические препараты не обязательно должны пахнуть», — ответил на это Рик. «Но, возможно, ты прав. Давай думать еще». И тут я внезапно увидел. Просто мышью немного увеличил масштаб и увидел город целиком с 3 точками. Вот тут пустошь, недалеко вот башня Асакуры, вон там дорога на новичковский данж. Тут моя школа, вот здесь меня судили, а затем мы с Асакурой выясняли, у кого выдержка лучше. А потом у меня получилось, как с задачами и проекционным мышлением в туннелях. По сути, тут была та же самая задача, просто надо было понять условия. Откуда можно дойти до этих мест, если идти примерно с одинаковой скоростью и выйти примерно в одно и то же время? И я получил несколько ответов точек, но лишь 2 из них подходили идеально. То есть из 3 имеющихся, которые я видел в разных цветах, протянулись разноцветные линии к еще одной точке. И лишь 2 подобных варианта казались мне стоящими внимания. Один из них находился в пустоши, что, в общем-то, было сомнительно. А вот второй. «Сколько сейчас времени?» — спросил я у Рика, хотя мог посмотреть в углу экрана, но сейчас у меня все мысли были заняты другим. Причем, мозг работал так быстро, что я не успевал за информацией, которую он мне выдавал. «А я почем знаю?» — уставился на меня призрак, а затем сам глянул на ноут. «Без 9:15, бегом», — распорядился я и вскочил со стула. «Возможно, еще успеем». «Да что?» — Рик явно не был против, но он хотел понять, что именно увидел я. «Пойдем, по пути расскажу», — бросил я ему, подхватил сумку и двинулся вперед. Уже в подъезде я понял, что нервничать не стоит. На такси я успею как раз вовремя. Когда точки на экране показали мне вероятные места, откуда мог появиться наш маньяк, Одной из них оказался железнодорожный вокзал. И тут слишком многое сложилось в моей голове. Если принимать среднюю скорость за 5 км в час, все три точки находились ровно на том расстоянии, которое можно было пройти после прибытия конкретного поезда. Это в том случае, если данные медиков о времени смерти совпадали с реальностью. Тут же совпадало и нежелание маньяка убивать дома, а то, что убийства совершались ровно через день, говорило и о том, откуда именно приехал наш убийца. Но на данный момент меня это волновало меньше всего. Он должен был прибыть сегодня, а это значит, что у меня есть все шансы на то, чтобы спасти одну невинную жизнь. Этого было достаточно, чтобы сорвать меня с места. Единственное, что не давало мне покоя, так это информация о гипнозе. Я об этом вообще ничего не знал. И раньше всегда думал, что это байки наравне с некромантией. Хм, ну да. А еще с приручениями демонов. Янир при этих мыслях начал ворочаться. Видимо, я слишком громко думал. «Рик», — спросил я, пока мы ждали машину, «а что ты знаешь про гипноз? Есть возможность как-то противостоять ему, если знать, что именно использует маньяк?» Ответил мне призрак, и хоть сейчас его не было видно, я буквально видел, как он развел руками. «Какие бывают?» – спросил я быстро, потому что в машине у нас не было бы возможности разговаривать. «Да разные», – ответил на это мой невидимый собеседник. «Но это я так, исходя из сериалов говорю, на деле-то я не сталкивался. Однако, наверное, тут комплексная обработка, визуальная и аудиальная. Чего?» – не сразу понял я, а затем уже перевел. «Слуховая?» «Да», — ответил Рик, «и меня осветили фары автомобиля». «А как можно защититься?» — спросил я, и тут же усиленный сферой мозг сам дал ответ. Я полез рукой в сумку и достал чехол с очками. «Любое искажение взгляда может помешать загипнотизировать меня». «Вокзал?» — лениво спросил меня таксист из открытого окна. «Ага», — коротко ответил я, сев на заднее сиденье. «Приехали мы вовремя. Электропоезд как раз подошел к платформе на моих глазах. Ну что, выспался, сучера?» Пробурчал я себе под нос. «Вы мне?» – спросил таксист, заставив меня встрепенуться. «Нет, друга встречаю», – быстро ответил я и поспешил выйти из автомобиля. Не хватало мне еще с таксистом отношения начать выяснять. Но тот, судя по всему, был слишком уставшим, чтобы ругаться. Оставшись на вокзальной площади, я осмотрелся. Возможно, расположение точек на карте ничего не значило. А вдруг, и я прошел туда, где на мой взгляд должен был пройти маньяк. Поезд остановился, из него на платформу повалили люди. Через минуту полторы они уже высыпали на площадь, пройдя по переходу от платформы. Как вычислить человека по крайне косвенным приметам? Вот и я не знал. Но все же надеялся на то, что умею мыслить эффективнее, чем раньше. Так, дама с собачкой, парень с цветами, пьяный ловелас в подобии костюма, аккуратный мужчина с тростью под мышкой, мама с девочкой за руку, девушка с чемоданом, два парня явно из гостей, подозрительный гражданин в плаще, дед с бабкой, толстуха с каким-то свертком, подвыпившая девчонка, направившаяся прямой наводкой ко мне, но свернувшая за несколько метров к ограде. Класс. Ну и как я должен вычислить того, кто мне нужен? Кажется, я просканировал каждого, сошедшего с поезда, даже тех, кто направился в другие стороны, тех, кто сел на автобус, кто пошел пешком, кто вызвал такси. Складывалось чувство, что голова у меня сейчас взорвется. Слишком много информации, слишком много информационного шума, слишком много аналитики. Я даже приложил пальцы к вискам, как будто это могло хоть как-то сдержать боль, но при этом продолжал наблюдать и анализировать каждого. 67 человек, и среди них мог быть тот один единственный, кто мог был быть тем самым, тот, который приехал убивать. Нет, я не исключал, что мог ошибаться, но в любом случае нужно было проверить свои измышления. В итоге вокзальная площадь опустела, а я по-прежнему стоял и смотрел в никуда, пытаясь вычислить возможного убийцу. Подвыпившая девушка, направлявшаяся ко мне, повисла на низкой ограде, и ее отчаянно рвало на газон. Итак, не 67, а 66. Уже проще, что и говорить. Нелли шла от своего молодого человека, томно улыбаясь, вспоминая, как он ее добивался сегодня. Но, несмотря на это, она ушла. Конечно, еще рано, пусть помучается. Надо, чтобы самое ценное он получил только тогда, когда уже измучается. Тогда ему близости слаще покажется, да и отношения будут крепче. Так думала девушка. Она могла поехать на такси, но на улице была столь хорошая погода, что она решила пройтись пешком. Тем более, что до дома было не так-то и далеко. Минут 30-35 неторопливым шагом. По пути только гаражи какие-то непонятные портили облик, а весь остальной путь был освещен. В сумочке завибрировал телефон. «Нелли, ты где?» Мама явно нервничала. «Дома уже должна быть». Если бы девушка ответила: «Я у Варта», у мамы отпали бы все вопросы. Она сама еще месяц назад проколола все презервативы в сумочке дочери, поэтому пришлось покупать новые. Хотя у Варта с этим проблемой не было, он покупал сам. «Домой иду, мам», — ответила девушка. «Совсем чуть-чуть осталось. Слушай, давай бегом». Мать ожидаемо сразу же встала на дыбы. «Я думала, ты у своего, а ты так поздно по улице шарахаешься. Если у этого как его, можешь там и оставаться». «Да не, мам», — усмехнулась Нелли. «Я рядом с домом почти. Сейчас гаражи пройду, заверну, а там под горку». «Ты чё, совсем?» Голос матери стал не просто обеспокоенным, а буквально встревоженным. «Нельзя сейчас девушкам одним ходить. Я навстречу выдвигаюсь. Ты со стороны вокзала, получается, идешь?» «Мам, успокойся». Нелли очень быстро теряла самообладание. «Все нормально. Я через 10 минут дома буду. Отвали от меня». И дала отбой, так как терпеть не могла всю эту сверхопеку. «Зря ты так с матерью», — раздался сзади незнакомый голос. «Мать надо слушать. Тем более, она права». Нелли резко повернулась на незнакомый мужской голос и тут же застыла. Ей показалось, что ее парализовало. Она не могла и слова сказать, даже повернуть взгляд туда, куда хотела. Перед ее глазами были только два красных глаза, а откуда-то из-за них доносился голос, который приказывал. Глава 21. Крик рвался из горла Нелли. Вот только не мог никуда вырваться. «Иди за мной», — приказал мужчина, и девушка послушно пошла за ним. Она не воспринимала эти команды слухом. Они проникали сразу в мозг и не задерживались в памяти. Ничто на свете не заставит девушку не вспомнить мужчину, не то, что он говорил. Даже, если ее душу вызовут с того света. Мужчина был хорошо одет и создавал впечатление достаточно богатого человека. Вот только до ужаса некрасивого. Весь какой-то нескладный, с несимметричными чертами лица и просто отвратительными в некоторых местах. Такие обычно не пользуются успехом у девушек, только если у совсем отчаявшихся. Но кроме мужчины и девушки тут было еще кое-что. В метре от лица девушки висела огромная летучая мышь. Не мышь, конечно, тварь эта была больше летучей лисицы и размахом крыльев больше 2 метров. Крылан пристально смотрел в глаза девушки, не давая той даже голову повернуть. Через визуальный контакт он контролировал мозг Нелли, направляя ее в нужную им с мужчиной сторону. «Зря ты маму не послушала», — повторил мужчина с садистскими нотками в голосе. «Ну ничего, ты об этом даже пожалеть не сможешь. Сейчас мы позабавимся с тобой, а потом выпьем». С этими словами он открутил снизу трости специальный колпачок, под которым был достаточно острый шип, а у крылана начал вытягиваться хоботок. «Я сегодня прям в форме», — хихикал мужчина в жидкие усики, топорщащиеся над его верхней губой. «Буду трахать тебя прямо до потери пульса, в прямом смысле». Ахаха, он даже дернулся расстегнуть ширинку, чтобы не терять время, когда девушка уляжется, но все-таки сдержался. Со стороны все выглядело крайне мирно. Даже, если бы вдруг рядом оказался случайный прохожий, он бы увидел мирно болтающую пару, выгуливающую пета одного из них. Ничего сверхъестественного. На этом и строилась вся подготовка убийств. Никаких подозрений да и вовремя, никаких следов после. Все чисто и тихо. Идеальное преступление. «Ты готова?» — проговорил мужчина, оглядевшись и прикинув, что они находятся в абсолютно глухом месте за гаражами. «Сейчас будет больно. Тебе!» — сверкнуло металлическое лезвие. Где-то глубоко внутри девушка понимала, что сейчас с ней произойдет. В ее горле застрял ком, на глазах появились слезы, но она не в силах была даже моргнуть, и беспомощность пугала больше всего. Она хотела бы закричать, но не могла, вынужденная просто стоять и ждать своей участи. Мужчина замахнулся, занося свой шип, и уже дернулся, чтобы ударить. Но в этот момент что-то огромное упало сверху, прямо с неба, и буквально впечатало его пета в землю, пробив небольшой слой земли. Янир прыгнул на огромного крылана, который собрался напиться крови беззащитной жертвы, с крыши гаражей. Я, конечно, много раз видел, как он бьется, так как зачастую сражался с демоном бок о бок, и все-таки меня каждый раз восхищала его манера, ни единого лишнего движения, все очень быстро и смертельно. Сперва он мощнейшим прыжком, буквально взмыл в воздух, а потом, словно стремительный метеорит, просто свалился на голову этой летучей твари. Мы оба знали, что маньяка надо брать живым, а вот Крылана следовало устранить без каких-либо колебаний, чтобы не попасть под его гипноз. Демон прибил Пета к земле и буквально стоял на нем, пока Крылан бешено дергал крыльями, пытаясь вырваться из-под придавившей его к земле махины. Летучий Пет истошно запищал, буквально завыл на ультразвуке, отчего захотелось прикрыть уши руками. И тут Йенир поднял свою массивную ногу и впечатал его еще глубже в землю, а потом еще и еще раз, пока тот не перестал дергаться. Мужчина в костюме и с тростью еще даже не понял, что произошло, так как все протекало слишком стремительно. Я в этот же момент подскочил к нему сзади, схватил за шею и оттащил метра на три, после чего, не жалея силы, шваркнул его об землю. «Не двигаться!» — рявкнул я. «Падаль! Кхра!» — вырвалось из его груди. Но по глазам я видел, он ошеломлен и испуган, но не за себя. Он приподнялся на локтях и замер, видя, как огромный демон вытаскивает его питомца из-под своих ступней и берет огромными лапищами. «Адольф!» — хрипло прокричал он, вытянув в сторону Пета одну руку. Крылан пытался извернуться. Более того, он с новой силой принялся бить крыльями, чтобы высвободиться. А главное, он пытался установить визуальный контроль с демоном. Вот только глаза у Йенира были закрыты. Не все, остались те, что были на ложном лице, расположенном у него на лбу. Но я не думал, что они как-то связаны с мозгом. Я еще очень плохо разбирался в физиологии демонов. Но в какой-то момент я заметил, что Крылан практически вырвался. Одно его крыло уже освободилось и изо всех сил било воздух. «Адольф!» — снова закричал мужчина. «Улетай! Или модифицируйся!» И Крылан вдруг начал расти. Прожилки на его теле и крыльях увеличились, словно напор крови в его организме стал сильнее. Но главное, что увеличились и заострились его зубы. Я вытащил меч и приготовился на случай, если Йениру потребуется моя помощь. В этот момент демон просто перехватился поудобнее и оторвал Пету сначала одно, а потом и другое крыло. Пет отчаянно завыл, задрав голову к небесам, а в этот момент и его хозяин, схватившись за голову, заорал вместе с ним, словно испытывал точно такую же боль. Девушка продолжала лежать на траве, никак не реагируя на происходящее, но это и к лучшему. Крылан за моей спиной все-таки извернулся, несмотря на брызжущие кровью обрывки крыльев, и то ли укусил, то ли попытался загипнотизировать демона, не знаю. Я услышал только: «Да чтоб тебя черти драли!» После чего последовал характерный хруст, с которым сворачивается шея. Все это я лишь слышал. Мой взгляд был прикован к маньяку, который корчился так, словно бы начинающий актер театра, который переигрывает. Только вот в один момент, когда мучения Крылана закончились, вместе с этим и маньяк неожиданно резко притих. Я продолжал стоять над телом насильника, готовый к любой его выходке. Но тот не двигался. Совсем. Чуть склонившись, я мечом подцепил его трость и откинул подальше. «Эй!» — произнес я, нагибаясь к маньяку. «Вставай! Все кончено!» Но он меня не послушал. Положив руку ему на шею, я понял, что сейчас он не послушал бы и своего гипнотического друга. Маньяк был мертв. Я вытащил телефон и вызвал следователей. Мы собрались все в той же прозекторской, и насколько я мог понимать, все той же компанией, что и до этого. Тело маньяка лежало перед нами на столе, куски его крылана на соседнем. «Ну рассказывай», — подмигнул мне Миллер, который, судя по его виду, был очень доволен тем, что произошло. «Я не представляю, как ты вообще смог это сделать». Без детальных подробностей я рассказал все то, что со мной произошло до того момента, когда я остался на вокзальной площади один. У меня была мысль послать Рика за кем-то из тех, кто мог претендовать на роль маньяка, сказал я, бросив взгляд на призрак, витавший над нами, но затем передумал. Я решил сосредоточиться на том, что мы знаем о маньяке. «Но мы же не знали практически ничего», — покачал головой Миллер. «Он отлично затирал следы. Нам еще предстоит узнать, как именно». «Ну это мы узнаем от него самого», — согласился я, посмотрев на внезапно умершего маньяка. «Я же вспомнил про то, что две из трех жертв что-то говорили про неправильный шаг. Что это могло быть?» — думал я, и снова перебрал всех тех, кто вышел из поезда. «Да, у меня было предположение с направлением, куда мог отправиться маньяк, но все-таки это могло и не сработать. Все зависело от того, насколько сильно он придерживается придуманных для себя правил. «Придерживался?» – поинтересовался Гроздин. «Да», – кивнул я, – «но не это позволило мне найти его». «А что же?» – Миллер включился в игру. «Трость», – ответил я, припоминая все свои умозаключения, которые я не собирался выкладывать полностью. «Когда я просто увидел мужчину с тростью, это не показалось мне странным. Но когда я снова анализировал его, то понял, что трость ему не нужна. Он не хромает, не подволакивает ногу, хотя и немного перекошен так, словно раньше хромал и привык ходить с тростью. Я вспомнил, как стоял и слушал, вслушивался в уходящих людей. И вот я вдруг услышал неправильный шаг, обернувшись к лежащему на столе, я указал и на трость, лежащую в его ногах. Я повернулся и рванул в ту сторону. Через пару минут я увидел его вдалеке, но приближаться не стал, чтобы удостовериться. А он тем временем шел, добавляя к звуку своих шагов удар тростью. Однако, когда увидел жертву, вновь взял трость под мышку. Поэтому, если она и слышала эти звуки, то не придала этому значения. Кстати, как она там? Следователи переглянулись и усмехнулись. «Ничего не помнит», — ответил Миллер. «Говорит, разговаривала с мамой, а потом почувствовала головокружение и все». «Ну и отлично», — выдохнул я с облегчением. «Не хватало мне еще за огромного красного демона объясняться». Так вот, я стал подбираться ближе, что было не очень удобно, так как этот, я ткнул пальцем в маньяка, постоянно оглядывался, а потом выпустил пета. Тут у меня все и сошлось. Красные глаза, отсутствие сопротивления. Одним словом, преступный умысел налицо. «Браво», — сказал Гроздин и похлопал в ладоши. «Это просто гениально. Хоть в отдел к себе приглашай». «Преступный умысел налицо», — согласился со мной Миллер. «А вот причины подобного для меня пока скрыты завесой тайны. Это ненадолго», — улыбнулся я. «Рик, приступай». Призрак сделал движение, которое я уже хорошо знал, и перед нами возникла еще одна полупрозрачная фигура. Этот, кстати, как и старатель, был более темный и сморщенный, если можно так было сказать. Первым делом душа мужчины бросила взгляд на растерзанного крылана и закрыла ладонями лицо. «Как вас зовут?» – поинтересовался Миллер, а Гроздин приготовился записывать. «Конрад», – нехотя ответил мужчина, – «зачем вы убивали девушек в нашем городе? Я думал, что следователь зайдет издалека, но он решил задавать вопросы прямо в лоб, а потом я вспомнил, что душа старателя исчезла, и Дэн просто пытается в сжатые сроки добыть как можно больше информации. Что вас к этому подвигло?» Как ни странно, но душа маньяка не торопилась отвечать, смотрела больше на крылана и как будто не слышала нас вообще. «Рик, что с ним?» – спросил я у призрака. «Слишком обтекаемый вопрос, вероятно», – ответил он. «Попробуйте как-нибудь разбить. Зачем убивал?» Миллер свел вопрос к упрощенной модели. «Мне нужна была кровь», — ответил мужчина. «Зачем?» — продолжил Дэн, поняв, что нащупал нить беседы. «Я должен был кормить Адольфа, чтобы он рос и становился больше и разумнее», — ответил Конрад. «Он питался свежей кровью. Почему вы не взяли донорскую кровь?» — внезапно разъярился Гроздин. «Это же так просто. Та кровь мертвая», — спокойно ответил на это маньяк. «В ней нет жизненной энергии. Вы думаете, я не пробовал?» «Пробовал много раз. Мы вообще много времени проводили с Адольфом. Я с ним беседовал, как с другом, так как больше было ни с кем». «У вас не было друзей?» – спросил Гроздин, но тут затих под взглядом Миллера, который только порадовался, что у преступника развязался язык. «Никого не было», – покачал головой Конрад. «Ни друзей, ни девушек, ни родителей. Только Адольф. Однажды я сильно поранил палец, а он слезал кровь и впервые мне что-то ответил. Я понял, что она способствует его развитию. Стал частенько подкармливать своей кровью, а потом как-то раз потерял сознание. Обследование показало, что мой организм просто не успевает восстанавливать необходимое количество крови. Тогда мы попробовали донорскую кровь, но, как я уже сказал, в ней не было жизненной энергии, и Адольф отказался ее пить. И тогда вы придумали убивать девушек», — поинтересовался Миллер, видя, что красноречие допрашиваемого иссякло. «Не сразу», — ответил тот. «Были большие сомнения, потому что меня могли посадить, а как же тогда Адольф? А мы же с ним стали единым целым. У нас установилась связь, которая была крепче самой жизни. Когда я ему давал свою кровь, он делился со мной какой-то частичкой себя. Как бы бредово все это ни звучало, я понял, что он говорит правду. И, Кажется, нашел ответ еще на один вопрос. Как все-таки дошли до этой мысли? Продолжал наседать Дэн. Рассказывайте все, как на духу. Адольф, тут Конрад всхлипнул. Он умел гипнотизировать. Хорошо умел. Мы с ним разработали целую операцию. Я находил не очень людное место, там мы встречали девушку, я ее окликал, а Адольф гипнотизировал. Она ничего не должна была помнить. Потом мы уводили ее с глаз случайных прохожих, и Адольф пил кровь. А я утолял свои физиологические потребности. Почему бы и нет? Всегда следил, чтобы никакого генетического материала не осталось, поэтому всегда затягивал себя в специальное облегающее белье под одеждой. Презервативы, разумеется. Но мне обычно хватало минуты-другой, а вот Адольфу требовалось минут 5, чтобы насытиться. После этого я доставал нож и делал несколько колотых ран, чтобы имитировать выпуск крови. А зачем вы оставляли оплавленную рану на теле жертв? Поднял бровь Миллер. Странно, подумал я. Вы еще не поняли? Засучите рукав мне, сказал Конрад. Они выполнили его просьбу и увидели то, о чем я уже и так догадался. Множество подобных оплавленных точек. Адольф так кормится, душа маньяка пожала плечами. После еды он заплавляет отверстие. Но почему тогда вы не оставляли своих жертв в живых? Гроздин был готов разорвать Конрада, и сделал бы это, если бы тот был жив. Зачем было убивать? А вдруг она что-то запомнит? Снова пожал плечами тот. Да и в последнее время Адольф стал более прожорливым, выпивал много, они бы все равно не выжили. Как вам удавалось не оставлять следов? Нахмурился Миллер. С места преступления меня уносил Адольф. Конрад снова кивнул в сторону растерзанного крылана. Мы с ним досконально изучили работу полиции перед тем, как выходить на дело. А почему ты умер? Спросил я, глядя в его полупрозрачные глаза. И хоть я уже знал ответ, мне нужно было только подтверждение. Наши души переплелись, ответил маньяк. Мы стали одним целым. Моя кровь и его разум связали нас в единый организм. Частично я стал Петом, а он моим хозяином. Он был сильным, гораздо сильнее меня. Он знал, что делать, он направлял меня. У меня в жизни никогда не было того, кто сказал бы мне, как жить правильно, что сделать для того, чтобы мне было хорошо. А тут нашелся он и смог наполнить мою жизнь смыслом. Вы поняли, да? Спросил я у следователей. Что именно? Блеснул очками Дэн. Пет его загипнотизировал в какой-то момент, ответил я. Кажется, это первый случай в истории, когда Пет оказался сильнее хозяина. И хитрее, я снова повернулся к Конраду. Ты же специально снял кольцо, чтобы тебя сложнее было вычислить. Конечно, тот кивнул. Мы с Адольфом предполагали, что рано или поздно кто-то догадается, как убийца попадает в город, поэтому изначально принимали всевозможные меры предосторожности. Могу я узнать, что меня выдало? Неправильный шаг, ответил я, и еще трость при отсутствии хромоты. Я хромал, кивнул призрак, но с тех пор, как мы с Адольфом начали употреблять кровь, я стал молодеть. Мой друг рос и матерел, а я, будто бы молодел, становился более здоровым. Да, вздохнул Гроздин. Это, конечно, невероятно, просто за гранью. Домой я пришел вымотанный до нельзя, просто выжатый, как лимон, и морально, и физически. Я быстро принял душ, чтобы смыть с себя грязь всего дня, но это помогло слабо. Когда я лег в кровать, понял, что не смогу заснуть. Рик сидел напротив ноута, но, кажется, даже не следил, что показывают на экране. Что случилось? Спросил я, подходя к нему. Тоже погано? Ну так, Рик явно не собирался предаваться унынию, просто задумался. Давай глянем, что там вообще в интернете. Я уже десяток лет там не был. Я даже знаю, почему, ответил я. Давай посмотрим что-нибудь. Мне бы тоже отвлечься. Вот только отвлечься вышло не очень. Я зашел в слухи города и подобное. И первое, что мне бросилось в глаза, кричащий заголовок. Почему маньяк Грушин все еще на свободе? И еще, сколько должно умереть детей, чтобы виновного в смертях посадили? А чего это они? Вскинул призрачные брови Рик. Тебя же оправдали, затем ты уже героем стал. А теперь-то и вообще. Может быть, это какие-то старые статьи? Уже без особого желания я еще посмотрел различные новостные посты и разные городские паблики. До сих пор еще шла та волна, которую вызвали смерти в новичковском данже. Да. Под многими было написано, что информация не соответствует действительности и Грушина давным-давно оправдали. Но все это пока не могло сломить голову запущенной старателем дезинформации. Очернить, оказывается, гораздо легче, чем прославиться. Для этого даже ничего делать-то не нужно, лишь оказаться в ненужное время в ненужном месте. Вишенкой на этом торте из фекалий было чье-то предположение о том, что несколько гибелей молодых девушек в последние дни – это тоже моих рук дело. Несмотря на то, что принял душ, я все равно чувствовал себя вымазанным в неприятной субстанции. Хотел уже переключить на сериалы, как вдруг наткнулся на сообщение. «Вы не правы, Грушин, герой, и ссылка. Уж не знаю, что меня дернуло по ней пройти, но я оказался на небольшой странице, посвященной лично мне. У меня даже мурашки по спине пробежали. Макс Грушин, герой Канда, значилось в заглавии. Они же шли мои конкретные действия, которым я не придавал особого внимания. Макс Грушин выводит на чистую воду настоящих преступников и фотографии со слушаний, на которых вызывали душу старателя. Макс Грушин спасает людей из появившегося в черте города Данжа. Это шутка, не веря своим глазам, еле слышно прошептал я. И снова фото с подписями, словами очевидцев. С фотографией меня, когда я тащил сразу двоих подранных призывателей. Макс Грушин зачищает Данж. И опять фото, причем, даже из самого Данжа, где видны тысячи костей в мутной жиже. Они, что восхищаются. Я будто бы переключил реальность, поймав себя на том, что слегка улыбаюсь, глядя на это. Во мне не было гордости или самолюбования, просто тепло на душе, что кто-то замечает то, что я делаю. Но последняя статья меня чуть током не прошила. Макс Грушин ловит маньяка. Тут фото не было, только еще одна фраза. По нашим данным, Максим участвует в поимке особо опасного преступника. Все подробности позже.